Пиджак в отчаянной позе валялся на ковре. «А где же Фоска? Почему тебя нет рядом, Вруха?» Он упал спиной на подушку. «Вот обещала, да не пришла. Вот и все вы такие, бабы, бабы, двери, хлоп, бабы прыгают в сугроб. Обещаете, приду, приду, а сами там с мужьями какими-то валандаетесь, вроде великолепного Боба Фурмана». С женщинами у Антоши были довольно сложные отношения. Если можно так сказать, о тотальной нехватке отношений. В оральном смысле, то есть на чтениях, он их возносил, но дальше редко продвигался. Но все-таки продвигался. Есть женщины, которые могут это подтвердить. Правда, большинство их, то есть две, из несовершеннолетних. Меньшинство же, их тоже две, мимолетные иностранки, отпечатки мгновений в стихах. В общем, Антоша не Дон Жуан, не Казанова и даже не Всеволод Большое Гнездо. Его женщина — это Эфтерпа. Хочешь быть поэтом — тащись за ней. Все его гормоны принадлежат ей. То, что может остаться, будет роздано бабам. Если ничего не останется, гуляйте. Если ты считаешь, Фоска, что это вас, сударня бальзаковского возраста, не касается, ошибаетесь. Вас касается в первую очередь. Если вы, ты, сейчас войдешь, он тот же начнет тебя раздевать и сразу проверит, осталось ли в нем гормонов после эфтерпы. Будет — бери. Не будет — так просто посидим в голом виде, почитаем стихи. Дверь открылась без стука, и тут же порог перешагнула волшебная Фоска. Сбросив платье, которое, словно животная ласка, легло рядом с отчаявшимся пиджаком, она прыгнула в постель и сквозь объятия зашептала: «Мой любимый, мой мальчик, какой ты милый, какой ты храбрый, какой ты герой, какой ты гений. Теперь давай немного помолчим, вернее, я немного помолчу, а ты камлай немного надо мной». Он оглаживал ее белокурый шлем волос, трогал уши, сгибался, чуть не ломаясь, чтобы поцеловать в глаза, и бормотал: «Фоска, Фоска, мы дети Босха, совка, совка, где твоя подковка?» Ей все казалось, что она плывет над поверхностью бухты, потом продувает трубку, выныривает и продолжает повторять заклинание, похожее на осетинское имя. «Какой ты, какой ты, какой ты!» А он ее вытаскивает из бухты и тащит поближе к себе, чтобы не утонула, и тащит снова и снова, а она бормочет ему в ухо: «Какой ты мощный! Какой ты немолодых дам мучитель!» 1963. Завершение марта. Аргентина. На третий день после кремлевских ристалищ Ваксану позвонили из Министерства культуры. Авторитетный женский голос спросил: «Ну что же вы, товарищ Ваксан, не приходите за вашим паспортом? Разве вы не знаете, что ваш вылет назначен на вторник?» Он растерялся. Вернее, был просто-напросто ошеломлен. Перехватило дыхание, забурлило в животе. «Позвольте, позвольте, разве вы не в курсе? Не знаю, о чем вы говорите!» С некоторым раздражением произнесла авторитетная дама: «Ваша поездка в Аргентину находится на контроле у Дмитрия Сильвестровича. Прошу вас, немедленно приезжайте на Куйбышева, в приемную Переверзева. Не забудьте внутренний паспорт для обмена. Получите паспорт с визой, билет и некоторое количество валюты. После этого вас примет сам Дмитрий Сильвестрович. Вам все ясно, товарищ Ваксан? Вопросов нет?» Вопросов было много, но дама, очевидно, не была готова к ответам. Выпил полстакана коньяку и поехал в старый Москоу-Сити, несколько кварталов которого были заняты партийными неправительственными учреждениями. Хмурая и мокрая зима не отступала. Со скатов машин отлетали вееры грязи.